Тогда получается, что этот человек хорошо знал и Куриту, и Таэку. — Правильно. Есть такой человек? Все молча переглянулись. Наконец Юга пробормотал: — Тот, благодаря кому они познакомились. В следующий миг все поскакали с мест. — Таким образом, вы арестовали бывшего шефа убитой, — сказал Югава, выслушав рассказ Кусанаги. — Его зовут Йосиока. 3 года назад уволился с фирмы. Его связь с Таэку Нагацукой началась еще до этого. Мы догадались, что у Таэку был любовник, но наша ошибка. Мы не сообразили, что это может быть уволившийся сотрудник. Йосиока познакомился с Куритой через страховой бизнес, — сказал Кусанаги и отпил кофе. Теперь, когда все было позади, преступление раскрыто, даже быстро растворимый кофе казался вкусным. Под перекрестным допросом Йосиока сразу же во всем сознался. Получается, что Йосиока сам свел свою любовницу с Куритой. Получается так. Ну и ну, Югава покачал головой. Отношения между мужчиной и женщиной — большая загадка. Йосиока сделал это, потому что решил порвать с Таэку. Однако Таэку ни за что не желала с ним расставаться. Она пошла на то, чтобы познакомиться с Куритой, скорее всего, с единственной целью продемонстрировать любовнику, что его затея ни к чему не приведет. В последнее время она все чаще намекала, что сообщит обо всем жене Йосиоки. Йосиока был в панике. Уже после того, как Йосиока покинул фирму, его жена стала во главе крупной лизинговой компании, доставшейся ей по наследству от отца. Если бы жена узнала о том, что он изменяет ей, он мог потерять все. 21 июля Йосиока направился к Таэку, чтобы еще раз попытаться убедить ее смириться с разрывом. Однако, увидев мини-купер Куриты, решил отложить объяснение до другого раза. Он пришел на следующий день и вновь попросил Таэку мирно разойтись. Но она не соглашалась, грозила сейчас же позвонить его жене. Дальше все банально. Он вспылил и в состоянии аффекта задушил ее. Поскольку в его действиях не прослеживается никакого плана, думаю, ему можно верить. Ну а что насчет мини-купера, припаркованного возле дома Таэку 22 июля? Значит, это все-таки была не машина Куриты? В ответ Кусанаги состроил кислую мину. С этим мы допустили досаднейшую оплошность. 21-го там действительно стоял мини-купер Куриты, а 22-го на том же месте припарковался Йосиока. Тут никакого подвоха, просто хозяйка лавки ошиблась. У него машина тоже красного цвета, но марка BMW. Почему она вбила себе в голову, что это мини-купер, не поддается разгадке? Таковы особенности человеческой памяти. Человек — животное, упорствующее в своем заблуждении. Потому-то и нет конца всем этим оккультным сказкам. Красиво говоришь, но разрешил ли ты задачу? Я пришел к тебе за этим. Кусанаги с надеждой посмотрел Югаве в глаза. Ну, раз преступление раскрыто, какое это теперь имеет значение? Не увиливай. Так просто это все не уляжется. Меня замучают вопросами. Все наши ребята из следственной бригады просили меня сходить к Галилею за помощью. Что еще за Галилей? Прошу тебя, ну чего тебе стоит? Ты же умный. Вскочив со стула, Кусанаги взмахнул в воздухе кулаком. Югава, оставаясь сидеть на стуле, резко отпрянул назад. «Тогда тебе придется проделать небольшое расследование», — сказал он. «Расследование? Какое?» Югава порылся в кармане халата. То, что он достал, оказалось спортивной тапкой, подобранной среди мусора. «Хочу, чтобы ты проверил то, о чем сообщает этот ценнейший экземпляр». Взяв тапку в руку, Кусанаги уставился на нее с недоумением. В тот же вечер Кусанаги позвонил Югаве. «Все оказалось, как ты предполагал. Когда я припер директора комбината, он признался, что в тот день действительно открывал большие ворота». «Так я и думал», — сказал Югава. «Значит, и авария была?» «Да, была. Он решил, что я все знаю про аварию и что отпираться бесполезно. Умолял не предавать огласки, но этого нельзя. Я собираюсь доложить в соответствующие органы». Ребятам не повезло. Если бы не шум, поднявшийся из-за пресловутого выхода души из тела, все бы так и осталось шито-крыто. Так-то оно так, но какая связь между аварией на комбинате и выходом души из тела? Так я не ломал голову, понять не могу, — сказал Кусанаги, но в действительности он даже не пытался понять. Для этого у него не было ни малейших предпосылок. Немного помолчав, Югава сказал: — Ну ладно, раскрою секрет фокуса, но нужны зрители. — Зрители? — Да, ты должен непременно привести их сюда. Глава 6. Через 3 дня после раскрытия преступления Кусанаги, сидя в такси рядом с водителем, направлялся в университет Тейто. На заднем сиденье поместились Уэмура и его сын. «В вашем распоряжении только 1 час. В 4 мы должны быть в Синдзюку. Даем интервью журналу». Хироси Уэмура не скрывал неудовольствия. Его можно было понять. Кусанаги явился к нему без предупреждения и чуть ли не насильно посадил в такси. «Это не займет много времени. Он сказал, что пока мы едем, все подготовит. Не знаю, что за эксперимент вы задумали, но предупреждаю, вам меня не переубедить. Что бы вы ни говорили, в тот день мой сын видел то, чего видеть не мог. Это факт. Ведь человека, обвинявшегося в этом преступлении, в конечном итоге признали невиновным, правильно?» «Да, это так. Но его признали невиновным, поскольку нашелся истинный преступник. Не потому, что его алиби подтвердилось». «Это не важно. Подозрения сняли, значит, алиби доказано. Короче, в тот день в том месте стоял красный мини-купер, а именно его видел мой сын, находясь в комнате, из которой увидеть это невозможно. Потому мы и хотим провести эксперимент, чтобы выяснить, возможно или невозможно». Уэмура презрительно фыркнул. «Уверен, вы только в очередной раз посрамитесь. Предупреждаю, если эксперимент не удастся, я напишу об этом статью, тогда держитесь». «Как вам угодно». Повернувшись назад и широко улыбнувшись, Кусанаги вновь устремил взгляд вперед, но в душе скреблись кошки. Он не имел ни малейшего понятия о том, что собирается делать Югава. Когда прибыли в университет, Кусанаги повел отца с сыном в здание, где располагался физико-технический факультет. Здесь, в 13-й лаборатории, их ждал Югава. Кусанаги постучал, послышался голос: «Войдите». Кусанаги открыл дверь. «Как раз вовремя. Я только что закончил приготовление», — сказал Югава, одетый в белый халат. Он стоял возле стола для экспериментов. «И этих двоих привел», — сказал Кусанаги. И вдруг с удивлением заметил фигуру возле мойки. Это была Сатия Такеда. «Госпожа Такеда? А вы что здесь делаете?» — спросил Уэмура. «Мне позвонил профессор Югава и попросил помочь с экспериментом. Мне тоже очень любопытно, поэтому я сразу согласилась». Она улыбалась. «Откуда ты узнал ее телефон?» — спросил Кусанаги. «Элементарно. Номер был напечатан на пакете с булкой, которую я купил». Кусанаги был разочарован таким простым ответом. Но в следующий момент его поразила мысль, что Югава уже в тот день, покупая хлеб, предвидел развитие событий. «Не знаю, что вы собираетесь делать, но, пожалуйста, поторопитесь. Мы очень заняты», — сказал Уэмура, переводя глаза с Кусанаги на Югаву. «Это не займет много времени. Столько, сколько нужно, чтобы выкурить сигарету. Вы курите?» — обратился Югава к Уэмуре. «Курю. А здесь можно?» «Обычно запрещено, но сегодня у нас особый случай. Только курите, пожалуйста, вот здесь». Югава поставил пепельницу на стол для экспериментов. «С вашего позволения», — Уэмура достал из кармана пачку, сунул сигарету в рот и закурил.